тему, которую мы назвали «Блаженное упование и явление славы великого Бога». И знаете, наверное, легко нам говорить о блаженном уповании, когда мы говорим о восхищении церкви, когда мы говорим о судилище, где Бог награды будет давать, когда мы будем говорили о браке Агнца. Вот в этих темах, наверное, блаженное упование как-то для нас близко и понятно. Но сегодня мы говорим об Антихристе. Мы начали эту тему о великой скорби, и в прошлый раз мы говорили об Антихристе. Сегодня мы будем продолжать эту тему, будем говорить о его характеристиках, будем говорить о тех действиях, которые будет совершать Антихрист. И как вот в этой теме нам иметь это блаженное упование? Как в этой теме, говоря вот о всех тех бедствиях, которые придут на эту землю во время этого семилетнего периода, как здесь нам ожидать это явление славы? Я думаю, смысл в том, что, как в прошлый раз мы читали этот текст, Иоанн пишет, что вы знаете, что придет Антихрист, и теперь, говорит, есть антихристы в мире. То есть, когда мы говорим об Антихристе, понимая, что и сегодня уже есть Антихристы, если действует этот дух, это влияние на нас оказывается, для нас как раз очень важно, смотря на всю эту тему и проходя вот все эти пророчества книги Откровения, получить то, что получил Иоанн на острове. А Иоанну было открыто вот все это будущее, Иоанну, апостолу, который находился там в изгнании, ему было показано все это действие Антихриста, все это действие этих нечистых сил. И в конечном итоге ему было показано, что будет суд, и Господь в конечном итоге достигнет своей цели. И поэтому для нас, когда мы смотрим вот на эту тему, рассуждать будем сегодня об Антихристе, мы должны иметь это блаженное упование. Мы должны ожидать этого славного явления Господа нашего. Несмотря на то, что сегодня действует вокруг нас, вот это происходит действие Антихриста, но мы видим, что Господь, Он властелин, Он владыка, и однажды Он накажет, однажды будет суд. И сегодня Он дает нам силу побеждать все эти искушения, с которыми мы встречаемся в действиях Антихриста. В прошлый раз мы начали рассмотреть с вами печати, когда мы говорили, что Агнец, он берет этот свиток, и он снимает эту печать за печатью, и раскрывается этот свиток, который дает право на суд, который показывает его право собственности на эту землю, которую он искупил, на людей, и право суда, которое он имеет теперь. И давайте еще раз прочитаем вот этот текст, который мы в прошлый раз касались, о первой печати, 6 глава книги Откровения, сначала. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». И в прошлый раз мы говорили, что вот это действие первой печати, как и последующих печатей, это действие суда. Это действие осуждения на эту землю. И мы говорили, что этот первый всадник, всадник на белом коне, он представляет собой приход Антихриста. Сразу после восхищения церкви появляется Антихрист, который начинает действовать. И посмотрите, как Иоанну было это описано, что он вышел как победоносный, и чтобы победить. Он приходит сюда, в этот мир, для того, чтобы править, для того, чтобы одерживать победу. Вот на следующей схеме для нас как бы так схематично показаны вот эти действия всех семи печатей, о которых мы будем рассуждать, когда мы будем смотреть на все события, которые связаны. И вот первое мы сказали, печать – это появление Антихриста. Вторая печать – это будет война. Третья печать – это голод, и четвертая печать – это смерть. Вот эти четыре печати будут происходить в первую половину великой скорби. Это действия, которые мирового масштаба будут происходить. Особый момент – середина великой скорби, когда Антихрист сядет в храме и объявит себя Богом. Он дает продолжение пятой печати, а пятая печать – это будут гонения, гонения и мученики. Убиваемые будут те, кто не принимать будут начертания. Это с этого момента середины скорби, когда Антихрист организует поклонение самому себе. И потом шестая печать, когда начнутся уже космические действия, катастрофы всего мирового масштаба. И потом последняя, седьмая печать, которая будет давать начало семи трубам и потом семи чашам гнева. И вот эта вторая половина великой скорби, если первая – это действия мирового масштаба и более физические действия, то вторая половина великой скорби – это уже начинается действие мира духовного, когда Господь будет изливать свою ярость, свой гнев и свое наказание. И вот на этой схеме вы видите, что когда мы рассуждаем об этих печатях, и вот здесь вот книга Откровения, эти тексты, которые описывают печать, и параллельно мы видим Евангелие Матфея, 24 глава. Потому что в 24 главе Матфея как бы параллельно идет описание тех же самых событий, о которых мы рассуждаем в действиях печати. И вот 24 глава сначала начинается словами: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Мы видим, что все это событие 24 главы, вся эта ситуация, она связана в первую очередь с храмом. Христос был в храме, Он здесь обращается к ученикам. И когда ученики говорят: вот какое здание, Христос говорит: все будет разрушено. И тогда ученики подходят и спрашивают: как это будет, когда это будет? Их вопрос был о храме. И потом они задают другой вопрос: какой признак пришествия твоего? И Христос в этой 24 главе, отвечая на вопрос учеников, Он именно дает ответ, который связан с народом израильским, который связан с храмом, который связан с исполнением закона, там сказано о бегстве в субботу и так далее. Он объясняет ученикам, как это отразится на израильском народе, все эти будущие события. И помните, когда мы рассматривали пророческий разрыв, мы говорили, что всякое пророчество, оно имеет буквальное исполнение вот в жизни пророка, и потом будущее, пророческое исполнение. Точно так же и здесь, когда Христос говорит о будущем, Он говорит о событиях, которые произошли и во время того поколения. Это разрушение храма, когда римляне сделали это. Но кроме этого есть пророческое исполнение на будущее. А вот будущее – это как раз событие великой скорби. И посмотрите, рассматривая первую печать, мы с вами видим эту параллель. Евангелист Матфей, если это Откровение, 6 глава, и вот Евангелист Матфей, 24 главе, с 4 и 5 стихи, записаны слова Христа, которые говорят как бы об этом же самом событии прихода Антихриста, который мы рассматриваем. И 4 стиха: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Вот это как раз буквальное исполнение и происходит в событии первой печати. Антихрист, который приходит в этот мир для того, чтобы прельстить, для того, чтобы евреи могли принять его и поклоняться Ему как Мессии. Мы коснемся сейчас некоторых характеристик. В прошлый раз мы говорили о происхождении Антихриста, о его этническом, национальном, географическом происхождении, как пророчество говорит об этом. Мы сейчас коснемся некоторых его характеристик, чтобы увидеть, как Писание описывает эту личность, что Слово Божие говорит вот об этой личности, которая должна однажды появиться. Первое, что мы можем отметить: Антихрист будет человеком греха. Посмотрите, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих написано: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели». Много есть разных толкований в отношении личности Антихриста. Кто-то толкует, что это не будет личность, что это будет система, что это будет объединение государств. Но в этом тексте мы с вами находим, апостол Павел говорит, что это будет человек греха. То есть речь идет о человеке. Это не просто символическое какое-то указание, просто событий. Это не просто образ какой-то империи или какой-то страны. Сказано, это будет человек греха. Для нас это слово «человек греха», конечно, трудно понять, потому что кроме вот этого текста больше нигде не употребляется. Мы с вами встречаем указание «сын погибели». Об Антихристе сказано, он будет сын погибели. И помните, об Иуде Искариоте так сказано. Когда Христос молится о своих учениках, он говорит об Иуде Искариоте, называя его сыном погибели. И вот уже это указание или вот эта параллель с Иудой, она нам немножко помогает, может быть, понять, что это будет за личность Антихриста. Иуда был человеком, но в какой-то момент он допустил, чтобы сатана вошел в него. Помните, 22 глава Евангелия Луки написано, что сатана вошел в Иуду. И он пошел к первосвященникам и начинает договариваться, берет эти серебряники и предает Иисуса Христа. Возможно, указание на то, что и Антихрист будет сыном погибели, объясняет нам, что это будет за личность. Есть разные, я сказал, богословские теории или объяснения, как появится эта личность. Кто-то говорит, что это будет вот именно в какой-то момент демоническое влияние, которое повлияет на какую-то нечестивую женщину, и родится этот ребенок. Это одно из пониманий. Кто-то говорит о том, что это будет обычный человек, который в какой-то момент жизни своей он отдастся, и сатана войдет в него, и он станет этим антихристом. И мы не знаем, как это произойдет. Мы знаем, что это будет человек, который однажды придет в этот мир, и который будет назван человеком греха, сыном погибели, через которого сатана начнет действовать и осуществлять свои планы в отношении вот этих событий. Второй момент, который мы можем отметить в отношении Антихриста. Антихрист будет нечестивым, но придет как спаситель мира. Это будет само воплощение нечестия, потому что названо человек греха. Не просто греховный человек, человек греха. Само нечестие будет воплощено в нем. Но он придет как спаситель мира. Он будет принят этим миром, как тот правитель, который может решить все проблемы этого мира. Мы читаем вот с вами некоторые тексты, 7 глава Даниила, 24 стих. «И после них восстанет иной, отличный от прежних». Посмотрите, он будет отличаться от всех правителей, которые были до него. Он будет особым правителем, он будет особой личностью. Даниила 8 глава сказано, и среди мира погубит многих. То есть мы видим, его примут как спасителя мира, и будет установлен этот мир, и мы отметим сейчас немножко позже. 2 Коринфянам 11:14, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Там дальше сказано, и служители его так делают. Сам сатана принимает вид ангела света. И вот в личности Антихриста это особо проявится, когда сатана примет вид ангела света. В том смысле, что все люди, увидев его, они примут его как спасителя, который решит все проблемы. Он будет представлен миру как в виде ангела света, который действительно решит проблемы человечества в этот момент. Третья характеристика, которую мы замечаем в Священном Писании, Антихрист будет великолепным оратором. Даниил пишет об этом в 7 главе, 8 стихе. «И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». Он будет великолепным оратором, уста, которые говорят высокомерно. Весь мир будет слыша вот его речь, слыша, как он говорит, как он объясняет всю свою программу. Они будут просто восхищаться вот этим оратором. Мы читаем Откровение 13:5, сказано, «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно». Посмотрите, в чем вот великолепность этого оратора. Он будет хорошо говорить, но что именно он будет говорить? Он человек греха, он сын погибели, и уста, говорящие гордо и богохульно. И Даниил 11 глава 36 стих говорит, «О Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех». Он будет иметь успех, потому что он будет оратором, он будет действовать, он будет обладать этой силой влияния на людей. Следующий момент характеристики Антихриста мы находим. Антихрист будет отличаться высокой интеллектуальностью. Даниил 8:25 написано, «И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его». Посмотрите, «при уме его» – это характеристика его ума. Характеристика его интеллектуальности, характеристика, которую люди увидят. Они увидят, что вот эта личность превосходит всех других. Мы читаем Даниила 7:8, сказано, «В этом роге были глаза, как глаза человеческие. В пророческих книгах, когда мы находим вот это указание на глаза, то есть глаза, он много видит, он много знает, это указание именно на интеллектуальность, на способности умственные. И мы видим, что Антихрист будет отличаться этой характеристикой. Следующий момент, который Писание показывает, Антихрист будет военным гением. Это будет военный гений. Откровение 13.4 сказано: «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Это будет особый военный гений, это будет особый правитель, особый вождь. Никто не сможет сразиться с ним. И мы будем касаться этого момента той войны, которую он проведет. Дальше Писание, описывая характеристику Антихриста, говорит, это будет гений в экономике. 13 глава книги Откровения говорит, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Мы будем более подробно касаться вот этого момента середины великой скорби и этого действия начертания, которое будет создавать Антихрист и потом лжепророк. Но вот в этом тексте мы видим, что у него будет особая экономическая программа. Мы видим, что здесь речь идет о том, что как покупать, как продавать, каким образом вся эта экономика будет действовать. И он будет гением в коммерции, он будет гением в экономике. Он предложит экономическую систему всему миру, которая решит проблемы всех стран. И в этом как раз и будет его успех. И Даниила, 11 глава, описывает это: «И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта». И другой момент характеристики Антихриста, мы находим, что Антихрист будет совершать ложные чудеса. Даниила, 8 глава, 24 стих говорит об этом: «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых». Удивительное опустошение. В том смысле, что он будет действовать какой-то особой силой, сверхъестественной силой. И об этом пишет Павел во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными». Этот правитель будет сверхъестественной силой обладать. И в этом как раз будет его успех, потому что люди увидят, что это не просто действие человеческого разума, особая сила, которая в нем будет проявляться, особые знамения, которые будут совершаться. Но интересно, что Павел, описывая его чудеса, называет чудеса ложные. Потому что, по сути, все действия сатаны – это ложные чудеса. В чем они ложные? Чудеса есть самые разные. Мы можем сказать, что и ангелы, они обладают способностью совершать чудеса в том смысле, что они не находятся в нашем материальном мире. Они обладают большей силой, чем мы обладаем. Они не зависят, возможно, от законов природы, этой планеты, в которой мы живем. И поэтому, когда ангел совершает какое-то действие, для нас это чудом является. Так вот, сатана также обладает способностью, поскольку и он сотворенный ангел. И ангелы, которые ему следуют, они также способны совершать подобные чудеса. Но только Бог обладает силой сотворения истинных чудес. Потому что истинное чудо – это чудо творения. А только Бог является Творцом. Только Бог может из ничего что-то создавать. Да, сатана может что-то сделать, потому что как ангел он может явиться каким-то образом, и нам кажется, что это чудо, но по сути это явление вот из мира духовного в мир физический. И это не чудо само по себе, это просто, возможно, нарушение каких-то законов земных. Но Бог может истинные чудеса творить. Только Бог может жизнь давать. Только Бог из ничего может этот мир создать. И поэтому вот в этом как раз мы видим, что сатана будет действовать этими ложными чудесами, то есть теми чудесами, на которые сатана способен, но не теми чудесами, которые только Бог может совершать. Итак, мы увидели вот эти характеристики. Последний момент, который здесь можно отметить, Антихрист приведет весь мир в изумление. Книга Откровения, 13 глава, описывает это 3-4 стих. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему?» Все вот эти характеристики, они приведут к тому, что вся земля, весь мир будут дивиться и поклоняться этому Антихристу. Вот это несколько моментов, которые мы отметили, характеристики, но еще другой момент для нас важно увидеть, что у Антихриста будет способность имитировать. По сути, Антихрист, как и Сатана, они знают и понимают, что ничего лучше того, что Бог создает, они создать не могут. И понимая это, вот в своем действии они всегда будут стремиться имитировать Бога, Божьи действия. Поэтому он и будет антихристом. И мы говорили, что слово «антихрист» – это приставка «анти». Она с одной стороны означает «против», а с другой стороны «вместо». То есть антихрист придет вместо Христа. И поскольку он придет вместо Христа, он и будет имитировать действия Христа. И сам сатана будет имитировать действия Божии. И вот мы замечаем с вами указание, что он получит силу от сатаны. Точно так же, как мы видим, что Иисус Христос пришел от Бога, от Отца, и мы видим Его действия Иисуса Христа, оно всегда было связано с Отцом Небесным. Вот так и Антихрист. Он придет на эту землю, и он получит силу от сатаны. Вот посмотрите еще раз на этот текст 2 Фессалоникийцам 2:9. «Того, которого пришествие по действию сатаны». Его пришествие по действию сатаны. Это не просто человек, он не просто сам действует, это действие сатаны проявляется в нем. И 13 глава Откровения, 2 стих говорит, «И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Дракон, о котором в Откровении сказано, что это древний змей. И для нас это ясно, о ком идет речь. Это тот древний змей, который являлся уже в саду Эдемском. И вот этот дракон дает Антихристу свою силу, и престол свой, и власть свою. Второй момент имитации. Мы можем увидеть, что Антихрист будет вторым лицом сатанинской троицы. Сатана создаст свою троицу, точно так же, как это есть у Бога. Как Бог является Отцом, Сыном и Духом Святым, сатана в конце последних событий создаст свою троицу. Вот посмотрите, Откровение 16 глава 13 стих описывает это. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам». Вот мы видим здесь эту сатанинскую троицу, самого дракона, то есть сатану, зверя, то есть Антихриста, и лжепророка, третью личность, которая появится к середине великой скорби. Следующий момент, который мы замечаем, это то, что Антихрист поднимется из бездны. И сказано об этом 11 глава книги Откровения. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними». Мы знаем о Господе нашем Христе. Он с неба пришел, и Он так о себе говорит, что Он сшедший с небес. Сатана посылает Антихриста, того, кто из бездны выходит. И вот здесь сказано об этом Откровение, 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». Еще один момент, который мы замечаем тоже вот этой имитации, что он исцелится от смертельной раны. Об этом написано 13 глава книги Откровения, 3 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю». Мы видим, что в какой-то момент вот этого периода 7 лет Антихристу будет нанесена смертельная рана. Что такое смертельная рана? Это рана, которая к смерти должна привести. И мы видим, что эта смертельная рана исцелела. То есть даже в этом действии Антихрист будет стараться подражать Иисусу Христу, который был распят, умер и воскрес. И Антихрист вот в этом действии будет идти подобным путем, подражая Христу. И мы видим, что когда эта смертельная рана исцелилась, вся земля, написано, дивилась и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И в этой же 13 главе, в 12 стихе сказано, он действует перед ним со всей властью первого зверя, речь идет уже о лжепророке, и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Вот это мы посмотрели с вами на те характеристики, которыми обладает Антихрист. Мы посмотрели на его способность имитировать Господа нашего. И теперь мы коснемся некоторых событий, которые будут в этой первой половине Великой Скорби, когда снимается первая печать. Мы можем увидеть, что начало активности Антихриста начнется сразу после воскресения Церкви. И мы говорим, после восхищения Церкви. Когда церковь будет восхищена, Антихрист выходит на эту мировую арену. И мы прочитали с вами, об этом сказано Откровение 6 глава. И во 2 Фессалоникийцам 2 главе Павел пишет: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник». То есть тогда, когда церковь будет взята, тогда, когда вот это действие Божьей силы, которое сохраняет полное развитие греха в этом мире через Дух Святой, через присутствие Церкви, когда вот это действие будет взято от земли, сказано, тогда откроется этот беззаконник, тогда придет и начнет действовать Антихрист. Второй момент, который мы можем увидеть в этих событиях, что политическую карьеру Антихрист начнет как незначительная фигура. Он придет вначале незаметно. Он не придет сразу, как известный кто-то. И Даниил пишет об этом, 7 глава, 8 стих. «И смотрел я на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог». То есть незначительная фигура. Он появляется сначала незначительно, но потом очень быстро он занимает власть, он занимает положение. Очень быстро, за 3,5 года, он доходит уже до положения правителя мира и в конечном итоге объявляет себя Богом. И его действия, когда он начинает свою карьеру, он становится главой федерации 10 государств. Мы не знаем, что это будет за федерация, но Даниил пишет об этом в 7 главе, в 24 стихе. Сказано, а 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Мы видим, что Антихрист создает эту федерацию 10 царей, которые объединяются вместе. Кто-то говорит, это будет Соединенные Штаты Европы или еще каких-то государств. И, конечно, вот в этой теме мы сейчас будем еще немножко говорить о этих образах из книги Даниила, о животных, об истукании. Вот в этих образах всегда у нас есть искушение найти буквальное исполнение. И сказать, что это Америка, или сказать, что это там Великобритания, или сказать, что это Германия или Россия. Всегда есть вот это искушение, чтобы мы уже определили и расставили по полочкам. И всегда есть опасность ошибиться. Потому что я помню, когда я еще учился в семинарии, и вот в то время нашу библиотеку много книг привозили отсюда с Америки, когда здесь библиотеки и семинарии, они проверяли свою библиотеку, и старые книги, уже ненужные, они отправляли туда. И было много книг, в которых буквально было сказано, что вот эти будущие исполнения пророчеств и враг Севера, о котором много в пророчестве сказано, это Советский Союз. Буквально много книг таких было. Но пришло время, Советский Союз развалился. И библиотеки проверили эти книги, они выбросили их как ненужные. Всегда есть опасность, когда мы пытаемся вот в пророчествах привязать к нашему времени, к тем событиям, которые мы видим сегодня, и сказать, это вот это, по этим или по этим признакам. Я думаю, в этом есть опасность, и мы не должны этого делать. Мы должны видеть то, что говорит Слово Божие, те пророчества, понимая, что это произойдет, но буквально привязать к какой-то стране или какому-то государству, в этом есть опасность. Книга Откровения, 17 глава, пишет так. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Вот здесь вот мы с вами переходим к этим образам, которые мы находим в книге пророка Даниила. И в книге Даниила, это 7 глава, и потом мы читаем с вами указание на 2 главу, когда Даниил видит образы. И когда Даниилу, а вот в этих образах этого истукана, который ему был показан, в образе 4 животных, дальше идет объяснение, что это такое. Ему было показано, что это образы мировых империй, которые были в то время или которые придут. Это империя Вавилона, это империя Медо-Персии, Греции и Рима. И когда мы понимаем вот эти толкования, мы видим, что вот эти образы, 2 глава книги Даниила, где показан этот истукан, у которого золотая голова, серебряная грудь, медное чрево и потом железные голени. И потом эти четыре животных из 7 главы книги Даниила – это лев с орлиными крыльями, это медведь, которому сказано «ешь мяса много», это барс, у которого три головы, и потом четвертое животное, которого вообще не существует в природе, вот этот вот дракон с 10 рогами. Мы с вами видим, что по сути это все идет речь об одном и том же, о тех государствах, которые были, о Вавилонии, которое было мировой империей, о Медоперсии, потом Греция придет, и потом Рим. И вот когда мы смотрим все на все это описание, мы приходим в 13 главу Откровения, потому что в 13 главе Откровения именно так речь идет и об Антихристе. Посмотрите, вот мы читаем 13 глава книги Откровения, и здесь так написано во 2 стихе. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Мы видим вот это слово «подобен». Я говорю, что здесь есть искушение сразу вот найти эти подобия в современном мире. Сказать «медведь» – это Россия, сказать там «лев» – это Англия и так далее. Но это подобие. И нам важно увидеть это подобие. Это не значит, что это какие-то прежние государства или современные государства. Это значит, что когда мы смотрим на действия тех предыдущих империй, как они производили свои действия, тогда мы должны прийти к заключению, что и власть Антихриста, она будет подобна тому действию. Так как мы находим с вами Вавилон, это был символ силы, быстроты и стремительности, так и в системе Антихриста пасть у него будет, как пасть у льва. Так как Медоперсия – это был символ грубой силы, так и в системе Антихриста ноги у него будут, как у медведя. Как мы находим в Греции, это был символ хитрости и ловкости, так мы видим, что и система Антихриста будет подобна барсу. Как в Римской империи это был символ мирового господства, так мы видим, что и в системе Антихриста дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. То есть вот эти образы мирового господства, которое было в жизни нашей земли, мы видим, что это в любом случае это действие сатаны. Сатана стремится к этой власти с самого начала творения. Он стремится к мировому господству. И всякая мировая империя, она движима сатаной. И вот в конечном итоге этот результат или эта цель будет достигнута в этой системе, которую создаст Антихрист. Мы с вами находим следующий момент, когда посмотрели на создание этой 10 федераций, 10 государств. Сатана устанавливает мир. Он устанавливает мир на всей земле. Способность его приводит к тому, что он решает все проблемы военные. И он решит их, мы будем касаться об этом, он решит их по религиозной почве. Потому что в основном все проблемы, они по религиозным вопросам. И он приведет к тому, что он создаст свою единую церковь, в которой разрешит всякое поклонение. Но здесь, вот в этот период, о котором мы говорим, он приведет к миру. Иеремия 6 глава 14 стих сказано: «Врачуют раны моего, народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». И 1 Фессалоникийцам 5 глава 3 стих Павел говорит: «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигнет имеющую в чреве, и не избегнут». Когда создан будет мир, особое действие Антихриста будет в отношении израильского народа. И мы находим указание, что Антихрист заключает завет с народом израильским. Будет построен храм в Иерусалиме. Мы читаем об этом в 9 главе книги пророка Даниила, 27 стихе, написано: «И утвердит завет для многих одна седьмина». Мы с вами разбирали вот эти 70 седьмин Даниила и говорили об этой последней седьмине. И вот здесь сказано, что особое действие произойдет. «Утвердит завет для многих одна седьмина». Интересно, что в английских вариантах немножко по-другому сказано. Вот New American Standard Bible сказано: «И он создаст твердый завет со многими на одну седьмину». И когда мы задаем вопрос, вот о ком идет речь, кто это он, который заключит вот этот завет, тогда для нас важно посмотреть здесь, посмотрите, в 27 стих, если мы читаем 26 стих 9 главы перед этим, сказано: «А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет». И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». И потом 27 стих говорит: «И он заключит завет со многими на одну седьмину». То есть речь идет о ком-то, вот об этом вожде, который разрушит город, которого будут вот эти все бедствия, и сказано, что он заключит завет со многими. И когда мы думаем, с кем это со многими, о ком идет речь, вот здесь в 27 стихе продолжается, и сказано, что «а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения». Мы видим, что эти многие, они связаны с храмом, они связаны с жертвой, они связаны со святилищем. Этот завет, который будет заключен между Антихристом и народом израильским, с евреями, он заключит с ними особый завет, и храм будет построен. И мы читаем Исаии 28 глава 18 стих, говорит: «И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит». Вот в этом союзе, который заключит Антихрист с народом израильским, это будет особое политическое соглашение, по которому будет определено положение самого Израиля. И Антихрист выдаст себя вначале как защитника народа израильского, он покажет, предпримет все меры для того, чтобы евреи могли возвращаться в Иерусалим, и в конечном итоге он объявит себя Мессией, и, как мы говорили, Евангелие Иоанна, 5 глава, 43 стих, сказано о том, что «иной придет во имя свое, и вы его примете». Евреи вот в этот момент, они примут его как того Мессию, которого они ожидают. Мы с вами читаем указание, что после того, когда будет восстановлен храм, в храме будет возобновлено богослужение. И вот мы читаем 11 главу книги Откровения, и мы видим, что там уже есть храм. Храм уже действует. И сказано в 11 главе: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут побирать святой город 42 месяца». Мы видим, храм существует, он уже действует. Даниила 9:27 вот написано о том, что будет жертва, приношение, и будет святилище действовать. 2 Фессалоникийцам 2:4 сказано: «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». То есть мы видим с вами указание, что к тому времени, во время Великой Скорби, Иерусалимский храм будет построен. В настоящее время есть две основные причины, по которой храм не может быть построен. Хотя в Израиле, в институте идут все работы для того, чтобы уже изготавливаются все эти предметы храма, которые должны быть, и все работы для того, чтобы храм был отстроен. Но в настоящее время две причины, которые препятствуют этому. Первая причина, что никто не знает точного места расположения храма. В настоящее время только осталась часть западной стены, но никто не знает именно самого места, где должен находиться храм. А мы с вами находим указание, что храм должен стоять именно на том месте, которое Бог сказал. Когда мы читаем Ветхий Завет, сказано, что это место Господь указал Давиду, это 2 книга Царств, 24 глава, то есть это место на гумне Орфы Евусиянина, там, где Давид поставил жертвенник. И вот там он, 1 книга Паралипоменон, 22 глава, говорит, что именно на том месте и Соломон построил храм. Возможно, это было именно то место, где Авраам приносил Исаака в жертву. То есть вот в этом месторасположении это должно быть именно то самое место. Ни в сторону, ни туда, ни туда, но именно там, где Господь указал. И когда Навуходоносор разрушил храм в 586 году, на том же самом месте был воздвинут новый храм, Зарававель воздвиг его, 2 книга Паралипоменон, 36 глава об этом говорит. В 19 году до Рождества Христова Ирод Великий перестроил этот храм, он добавил пышности в этот храм, он добавил великолепия, и вот именно этот храм, который перестроил Ирод Великий, был разрушен римлянами в 70-м году. И потом уже, когда мы смотрим в историю, где-то около 690 года уже нашей эры, на этом месте, когда завоевали это место мусульмане, был построен сначала храм на скале, а чуть позже мечеть Аль-Акса. И таким образом, в настоящее время не сохранилось точного указания, где должен быть храм, где это самое место, на котором должен стоять Ковчег Завета, где это место, где должно находиться Святое Святых. Это первая проблема. Вторая проблема – это исчезновение Ковчега Завета. Нету Ковчега Завета. И есть, у нас нет точных данных, и никто до сих пор не знает, куда исчез Ковчег Завета, что с ним произошло. Мы читаем с вами последний раз упоминание о Ковчеге Завета, это вторая книга Паралипоменон, 35 глава. Там скажут, что царь Иосия совершает Пасху, он дает повеление поставить ковчег в храме, и все. И после этого нет упоминания о Ковчеге Завете вообще. И существует в настоящее время шесть теорий, которые говорят, куда же делся ковчег, где он находится. По первой теории, это третья книга Царств, 14 глава, сказано, что египетский царь Сусаким взял сокровища, и говорят, что, возможно, вот этот Сусаким забрал и ковчег, и он где-то в Египте находится. Вторая теория, и это уже иудейская традиция, говорится о том, что ковчег закопан где-то там под храмом, вот именно перед Вавилонским разрушением. И некоторые ортодоксальные евреи, раввины, они верят, что вот именно там, под этой храмовой горой, и находится ковчег, и когда-то археологи обнаружат его, он будет найден. Третья теория говорит о том, что ковчег был разрушен, и золото было забрано в момент вавилонского пленения, когда вавилоняне забрали его, возможно, они разрушили. Четвертая теория говорит о том, что Навуходоносор забрал его в Вавилон, и где-то в Вавилоне он находился. Пятая теория говорит о том, что ковчег был взят на небо. И говорится, что вот Иоанн видел ковчег в 11 главе Откровения, хотя мы понимаем, что это истинный ковчег, который он видел. И, наконец, шестая теория говорит о том, что ковчег, возможно, спрятан в пустыне Моав. И эта теория найдет из апокрифов, потому что там в книге Маковеев, вторая книга Маковеев, вторая глава, идет описание о том, что Иеремия взял ночью ковчег, и он спрятал его в пустыне на горе Нева перед падением Иерусалима в 586 году. И считается, что, возможно, вот там он где-то находится. И мы не знаем точно. Потому что это все теории, это все описания, но мы не знаем точно, где находится ковчег и что с ним произошло. Но вот эти две причины, которые не позволяют, чтобы храм в настоящее время был построен. Как решаться эти причины, как решаться эти проблемы, мы не знаем. Но мы видим указания, что во время великой скорби храм будет построен, и евреи начнут совершать богослужения. И Антихрист сделает все возможное, чтобы они это делали, потому что он заключает с ними завет. Но цель его, чтобы погубить евреев, цель его, чтобы они ему поклонились в конечном итоге. И мы будем рассуждать об этом, и мы сейчас помолимся Господу. И я хочу еще раз, чтобы мы, когда будем молиться, чтобы у нас было действительно вот это ожидание, ожидание пришествия Господа нашего. И когда мы смотрели даже вот сегодня на эту систему сатаны, все, что связано, я говорю, с этими политическими событиями, со странами, всегда есть искушение пойти в сторону. Но для нас, как для христиан, вот даже вся эта система, которую создаст однажды Антихрист, которая уже действует, она говорит о том, как мы должны к этому относиться. Почему мы, как христиане, мы не советуем и не считаем правильно стремление христиан участие в каких-то руководящих постах страны, участие в политической жизни? Почему это неправильно? Потому что мы видим это действие Антихриста, начиная с тех первых мировых империй. Это действие его. И сегодня то, что происходит в мире, сегодня вся эта глобализация, сегодня все это стремление к одному мировому правительству, в любом правительстве, это его действие. Это то, о чем Иоанн пишет, что Антихрист уже в мире. И это действие, оно уже происходит. Тайна беззакония совершается. И для нас, как для христиан, понимая все это, мы должны быть в стороне. В стороне от политической жизни, в стороне от стремления к власти, в стороне от стремления правления государством или еще чем-то. Мы должны ожидать блаженного упования, зная, что однажды Господь придет за нами. Благослови нас в этом, Господь. Давайте Ему помолимся. Аминь.